Глава 17. Больше половины пути Валерия благополучно проспала. И это хорошо, потому что ей нужно было отдохнуть. Она проснулась от того, что кто-то гремел тарелками и негромко разговаривал. «Нужно отправляться в путь сразу же по приезде в город», — настаивал Константин. «Так ночь ведь будет», — отозвался Альберт. За это время он успел переодеться и теперь выглядел как нормальный человек. «Лучше все же выехать с утра. А если они поняли, что это подстава? Ты об этом подумал?» Не успокаивался Константин. «Они ведь будут нас преследовать. Тогда что, возьмем такси?» Спросил Альберт. «Да, и желательно частника, потому что если вызвать через фирму, оператор обязательно отметит вызов и маршрут, куда направлялись полуночные пассажиры. А нам лучше, чтобы о нас пока никто не знал. Мало ли, какие ловушки и препятствия ждут нас на пути к горной хижине. Раз Едвига все это организовала заранее, наверняка подступы хорошо охраняются». «Ты прав», — согласился Альберт, накладывая себе полную тарелку. Валерия села и потянула носом. Пахло божественно. «Привет», — поздоровалась она скрипучим голосом. «Пахнет очень вкусно. Составишь мне компанию?» Невнятно пробормотал Альберт, оглядываясь на сонную девушку. «С удовольствием». Поужинали в полном молчании, приступили к чаепитию. И Валерия решила немного разузнать об этом удивительном мире, в который ей довелось попасть. Первое, о чем она спросила, чем опасен темный дар, и почему именно вампиры требовали, чтобы им отдали избранную. Ответ оказался до смешного простым и романтичным. Всему виной любовь и желание женщины выжить любым способом. Свой содержательный рассказ Константин начал словами. Никто не помнит, с чего все началось, зато все запомнили, чем это закончилось. Во всем виновата ведьма с темным даром. Нашел такую? Убей! За что убей-то? Возмутилась Валерия, беря с подноса воздушное пирожное, посыпанное кокосовой стружкой. Должна ведь быть какая-то причина. «Она есть!» — недовольно буркнул Константин и приоткрыл окно. С удовольствием вздохнул свежий воздух, но в купе сразу стало холодно. Альберт перестал жевать, посмотрел на друга и сказал: «Нет, ты расскажи, как положено. И, пожалуйста, закрой окно. Это ты холода не чувствуешь, а я могу простыть и заболеть. Мне только ангины сейчас не хватает». Валерия удивленно посмотрела на юношу. Вот никогда бы не подумала, что вампиры болеют обычными человеческими болезнями. «От глотка свежего воздуха еще никто не умирал», с недовольным видом резюмировал Константин, но все же закрыл окно. «И я могу привести примеры». «Ты не отвлекайся», напомнил ему Альберт. «Рассказывай, что произошло». «Да что тут рассказывать? Вампир полюбил ведьму. Она понесла от него. И чтобы не умереть, сотворила древнее заклинание. Заклятие сработало. Женщина выжила и родила здорового ребенка. Обычного человека». «Но...» — протянул Альберт. «Договаривай». Заклятие, что помогло выжить ведьме, стало проклятием для всего рода вампиров. Неохотно продолжил Константин. «А в чем состоит это проклятие?» — нетерпение спросила Валерия, понимая, что в ответе кроется разгадка неприязни вампиров к ведьмам. «Наш род утратил возможность иметь потомство естественным путем. Женщины-вампиры рожают мертвых упырей, а живые женщины — обычных людей. Теперь новые вампиры появляются только через обращение». Валерия недоумевающе посмотрела на Альберта, сидевшего со скучающим видом, перевела взгляд на Константина. Тот смотрел выжидающе, и девушка на полном серьезе спросила: «Так что же плохого в том, что больше никто не умирает из-за убийственной любви вампиров?» Константин тут же весь подобрался, как дикий зверь перед прыжком, готовый броситься на девушку. Альберт вскочил со стула и заступил ему дорогу. «Остынь!» — велел Альберт. «Она не понимает, что говорит». Но Валерия была не согласна с такими выводами своего защитника, о чем тут же не преминула сообщить. «Очень даже понимаю. Если бы мне грозила смерть, и я как-то могла бы это предотвратить, сделала бы нечто подобное, не задумываясь. Константин на глазах начал меняться. Зубы удлинились, глаза налились кровью, а вокруг тела образовалась темная дымка, которая очертаниями напоминала призрачные крылья. «Я приказываю тебе прекратить немедленно!» — властно потребовал Альберт. «Она нужна мне живой!» «А мне нет!» — неуступчиво прорычал Константин. «С дороги!» И с силой оттолкнул друга в сторону. Валерия медленно отступала от чудовища, надвигающегося на нее, пока не уперлась спиной в стену, в ужасе зажмурилась и выставила перед собой руку. Мгновение ничего не происходило, и вдруг вспыхнул яркий белый свет, который ослепил всех в купе. Константин взвыл от боли, а Альберт встревоженно закричал: «Остановись! Прошу тебя!» Но Валерия решила, что просьба относится не к ней, и с покорностью ожидала неминуемой гибели. В дверь купе яростно забарабанили. «Откройте немедленно!» — кричала проводница. «Что у вас там происходит? Предупреждаю, я вынуждена буду открыть купе своим ключом и войти!» И в этот момент Альберт сбил с ног Валерию, подмял под себя и зажал ей рот ладонью. Со злостью прошептал прямо в лицо: «Хватит! Прекрати!» Валерия непонимающе уставилась на юношу, который придавил ее своим весом к полу и не давал пошевелиться. «Ты меня услышала?» Валерия не понимала, что происходит. Решила, что он таким образом просит больше не провоцировать его друга. Кивнула. «Хорошо», — так же негромко сказал Альберт и, повысив голос, обратился к проводнице. «Кажется, кто-то недавно обещал, что не потревожит меня больше», — напомнил он недовольным тоном. «Так и есть. Но сейчас именно вы тревожите пассажиров. На вас поступила жалоба». «Я приношу свои глубочайшие извинения за причиненное беспокойство», с сарказмом в голосе произнес Альберт. «Больше этого не повторится». «А что за свет только что был в вашем купе?» — полюбопытствовала блондинка. «А это...» — мастерски сыграл удивление Альберт. «Я проверял в действии одну очень забавную вещицу. Мощный фонарик с ультрафиолетовым светом». За дверью некоторое время молчали, а потом проводница строго произнесла: «Я настаиваю, чтобы вы в этом вагоне больше не использовали свои сомнительные приборы. В противном случае мы вынуждены будем снять вас с поезда». «Хорошо», — легко согласился Альберт, вставая на ноги и рывком поднимая с пола девушку. Проводница что-то возмущенно буркнула и пошла к себе. А Валерия обернулась, чтобы посмотреть на чудовище, из-за которого поднялся такой переполох. Константин стоял к ней спиной, но стоило ей упереться в его спину взглядом, как он тут же обернулся. Валерия испуганно ойкнула. Все открытые участки кожи у него были страшно обожжены. «Еще раз такое сотворишь?» — с мрачным видом процедил сквозь зубы Константин. «Убью!» Валерия аж задохнулась от праведного гнева. «Очень интересно, и за что же?» — взвилась она, выглядывая из-за плеча Альберта. «Я лишь высказала свое мнение, а ты сразу своими зубками щелкать начал. Я что, недостаточно сильно испугалась, когда ты на меня набросился?» «Нет, не поэтому», — недовольно буркнул Константин. «Я вот за это», — указал рукой на свое лицо. «А я-то тут при чем?» — непонимающе пробормотала Валерия. «Да ты! Ты!» Похоже, Константин потерял дар речи. Он поймал на себе осуждающий взгляд наследника Доминиона Виргельфальда и обиженно проговорил: «Да она просто издевается надо мной». «Кто издевается-то?» — не уступала ему Валерия, но на всякий случай подошла поближе к столу, где лежали столовые приборы, и незаметно вооружилась ножом. «Да хватит вам уже!» — повысил голос Альберт. «Успокойтесь! Константин, тебе бы надо сходить подлечиться». «Да, надо. Но я не могу этого сделать», — возмутился Константин. «Почему? Я ведь знаю, что здесь можно найти напиток на любой вкус». «Ты не понимаешь. Если я сейчас туда пойду, то представление, которое мы устроили при посадке, потеряет смысл. Более того, проводница наверняка захочет забрать себе то, что меня не удовлетворило». «Точно. Не подумал», — огорченно проговорил Альберт. «Потерпеть сможешь?» «А что мне еще остается делать?» Валерия, настороженно глядя на мужчин, присела на диван. Константин прошел в дальний угол и расположился на стуле, а Альберт вернулся к столу. «Что-нибудь еще желаешь спросить?» Поинтересовался он, доедая свое пирожное. «Да», — угрюмо буркнула Валерия. «Спрашивай. Почему твой друг обвиняет меня в своих ожогах?» «Потому что это сделала ты. Обожгла его белым светом». Непринужденно ответил Альберт, допивая остатки чая и наливая еще в свою кружку. Точно таким же, какой вырвался из камня при инициации дара. «Но у меня нет никакого камня», — растерянно произнесла Валерия. «Вот именно нет. Но ты все равно как-то сумела ранить моего друга». «Но это невозможно!» «А ты взгляни на него», — с упреком в голосе потребовал Альберт. Валерия послушно повернула голову, а Константин словно только и ждал этого. Растянул губы в приветливой улыбке и провел пальцем себе по горлу, напоминая о недавней своей угрозе прибить при случае взорвавшуюся спутницу. Валерия тряхнула головой, отгоняя страшные мысли, посмотрела на Альберта и спросила: «Подожди, а ты что, тоже был в Улькрафте?» «Конечно! Такие значимые праздники никогда не проходят без вампиров из высшего общества. Я как раз принадлежу к одному из таких доминионов. Поэтому я все видел из первых рядов. Кстати, шикарное представление получилось. А когда мои сородичи за тебя схватились с оборотнями, мы тихонько слиняли и подготовили все к твоему побегу». «Это был не побег», — проворчала Валерия. «Вы насильно унесли меня из замка». «Об этом знаем только мы», — подал голос Константин. «А оборотни будут думать, что ты снова сбежала, тем более такое ты уже проделывала, и не раз». Валерия недовольно посмотрела на него и перевела взгляд на Альберта. И тут ее осенило. «Ладно, допустим, я действительно смогла такое сотворить», — кивнула в сторону Константина. «А почему тогда на тебе нет повреждений?» «Потому что я самый обычный человек со всеми слабостями, недостатками и болезнями», — ответил Альберт и улыбнулся. «Помнишь о проклятии?» Валерия ошарашенно уставилась на юношу. «То есть твоя мама человек?» — смущенно спросила она. «Уже больше нет», — буркнул Альберт и недовольно поджал губы. «И не надо думать, что у нее не было выбора. Она сама так решила». «А я вообще ни о чем не думала», — соврала Валерия, хотя ее так и подмывало спросить. «А разве нельзя было обойтись без этого?» «Скажи, а тебя однажды тоже?» Она смущенно замолчала, пытаясь подобрать правильное слово, ничего не придумала и шепотом договорила: «Обратят». «Нет, я решил прожить жизнь человека. Ради Виталины, ради нашей любви. Больше нет никаких сомнений. Я принял окончательное решение». «Вот из-за таких дурацких мыслей тебя и сослали за границу», — вмешался в разговор Константин. «И вообще, где это видано? Из-за какой-то ведьмы отказаться от своей семьи? Ты должен быть благодарен отцу». «А я и благодарен. Разлука и расстояние окончательно помогли понять, что мне нужно в этой жизни. Надо было еще тогда узаконить наши отношения. А мы повздорили, надулись друг на друга. А потом меня отправили за границу». «Как долго вы не виделись?» — поинтересовалась Валерия. «Мне иногда кажется, что целую вечность», — в задумчивости проговорил Альберт и посмотрел на девушку. «Ты так на нее похожа, что мне каждую минуту приходится себе напоминать, что ты — это не она». «Тебя не было в стране 196 дней», — напомнил Константин. «Я знаю, у меня контракт». Валерия тут же прикинула, что это где-то с полгода, может, чуть больше. «Да, долго голубки не виделись и наверняка очень соскучились. Девушку еще можно понять: молодость, горячность, любовь. Но вот оправдать действия ее бабушки никак». Альберт пропустил мимо ушей последние слова друга и, как ни в чем не бывало, продолжал. «Где она сейчас? Что с ней произошло? Как подумаю, что с ней что-то плохое случилось, тошно становится». «Найдем мы твою Виталину», — пообещал Константин. Даже его проняла тоска в голосе молодого наследника. Валерия посмотрела на Альберта и спросила: «А когда мы найдем Виталину? Вы ведь поможете мне восстановить мое имя и жизнь?» «Конечно», — пообещал Альберт. «Хорошо было бы, если бы ты к тому времени еще что-нибудь вспомнила о себе. И надо выяснить, как вернуть твою прежнюю внешность. А то это просто невыносимо — видеть рядом любимую и не иметь возможности прикоснуться». Мужчины в задумчивости посмотрели на девушку. Валерия подозрительно сдвинула брови. Ох, и не нравились ей эти взгляды. Молчание, как обычно, прервал Константин. «Главное, чтобы нам никто не помешал добраться до горной хижины. А то знаю я этих оборотней. Сейчас поймают твою девчонку, устроят допрос с пристрастием, та им все как на духу и расскажет». «Не расскажет», — усмехнулся Альберт. «Диана сказала, что сможет уйти от них. Там взялись помогать все ее подруги. Все, что касается романтики, несчастной любви, это к моей сеструхе. Всегда поможет». С нежностью улыбнулся, вспоминая, как всей толпой снаряжали младшую сестру. Константин выглядел удивленным. «Признаться, я ее даже не узнал. Она ведь сейчас коротко подстриглась и покрасила волосы в розовый цвет. Так парик пришлось надеть. Она никому не захотела уступить почетную роль сбежавшей невесты. А когда еще узнала, что нужно оборотней обмануть, вообще загорелась этой идеей». При упоминании оборотней Валерия тотчас насторожилась. Она, наконец, вспомнила, о чем еще хотела спросить. «А можно я еще кое-что спрошу, чтобы уж совсем все понятно стало?» «Спрашивай», — разрешил Альберт. «А каким боком к этой истории про ведьму с темным даром относятся оборотни?» «Не понял вопроса». Константин выглядел озадаченным. «Ну как же?» Валерия решила любыми путями докопаться до истины. «Ведьма с темным даром сотворила заклинание. Проклятие пало на вампиров. Правильно?» Мужчины кивнули. «Правильно. Тогда почему с ведьмами воевали оборотни, а не вампиры? Почему именно оборотней совет обязал брать в жены в качестве повинности женщины с Ковина?» Валерия видела, что ее собеседники явно в замешательстве от такого вопроса. Они с сомнением посмотрели друг на друга, и каждый решил уступить ответ другому. «Где логика?» Валерия не отступала. Константин посмотрел на Альберта. Тот тяжело вздохнул и все же ответил. «Понимаешь, дело это настолько темное, что никто сейчас и не вспомнит, с чего началась та война. Кто-то говорит, что оборотни просто испугались, что ведьмы нашлют проклятие и на их род тоже. А кто-то предполагает, и таких, конечно, больше, что оборотни с ведьмами столкнули лбами именно вампиры. И если бы не совет, то эти два вида уничтожили бы друг друга». «А что из себя представляет этот ваш таинственный совет?» — спросила Валерия. «Почему чуть что? Так сразу грозят советом. Кто в него входит?» «Самые обычные люди», — пояснил Альберт. «Очень влиятельные люди», — уточнил Константин, «у которых есть связи в самых высоких верхах». «Люди?» — удивилась Валерия. «А как так случилось, что такие сильные существа, как вампиры и оборотни, стали подчиняться простому человеку? Как бы это странно ни звучало, но мы всегда зависели от людей», — усмехнулся Константин. «Они и еда, и слуги прекрасные, а сейчас еще и типа секретного общества, которое скрывает наше существование от всего мира». «Ну, ты про слуг и еду, конечно, загнул», — возразил Альберт. «Сейчас тебе эта еда так на орехи отсыплет, что мало не покажется». Константин удрученно вздохнул. «Ну, это да. Люди за века научились убивать нас, создали смертоносное оружие, обучили охотников. Хотя, что говорить, таких и раньше хватало». «То есть, если кто-то из вас убьет человека, его непременно накажут?» — поинтересовалась Валерия. «А не надо никого убивать. Люди сами по доброй воле соглашаются кормить своего хозяина. А чтобы все законно было, подписывается особый договор. Для хищника это непередаваемое удовольствие, а для жертвы — подаренная хозяином вечная жизнь». «Кошмар какой-то!» — вырвалось из уст Валерии. «Неужели кто-то сам?» Она не смогла договорить. «Существуют огромные списки. Люди годами ждут, чтобы их выбрали. Самым большим спросом пользуются молодые юноши и девушки, желательно не испорченные». Невольно вспомнились слова Константина. «Это же непередаваемый аромат. 18-летняя выдержка, отборные корма, девственник. Это ведь не сравнится ни с одним замороженным коктейлем. Куда этот мир катится?» Невнятно пробормотала Валерия, но ее услышали. «Да нормально все», — заявил Константин. «Сейчас стало гораздо тише и спокойнее. Хотя нет-нет, да найдется порой нарушитель. Но такие исчезают, прежде чем общество успеет обсудить страшную новость». «Голова кругом от всех этих новостей», — призналась Валерия. «А совет кому-нибудь подчиняется?» Мужчины снова озадаченно переглянулись. «Прям какой-то вечер неудобных вопросов», — подумала Валерия, глядя на своих растерявшихся собеседников. «Выше совета только тень», — неохотно ответил Константин. «А кто это? Бог?» — предположила Валерия. «Никто не знает», — сознался Альберт. «Говорят, он выглядит как обычный человек, пройдет мимо и даже не заметишь. Может внезапно появляться то там, то здесь. При этом не каждый его может увидеть. Но если он пришел и что-то потребовал сделать, то это незамедлительно исполняется». «Да брось ты, никакой он не бог», — возразил Константин. «Да? А почему тогда он так долго живет?» — спросил Альберт. «Еще дед дедушки моего отца рассказывал, что помнит, как на совете появился тень и раздал всем люлей. Никто ему даже слова не мог сказать поперек. Кстати, я перекопал все архивы, видел странные портреты, фотографии, всякие вырезки из газет, разные эпохи, костюмы, исторические события, но везде одно лицо. Как ты это объяснишь?» «Легко», — усмехнулся Константин. «Это всего лишь похожие люди, которые из века в век сменяют друг друга на этом посту. Отсюда вся эта таинственность». Альберт и Валерия сидели в задумчивости. «А ведь такое вполне возможно». Первой пришла в себя Валерия. «Так, а как мне найти эту вашу важную тень?» С надеждой в голосе спросила она. «Я бы хотела подать жалобу. Он прикажет совету, чтобы провели тщательное расследование и наказали виновных». Мужчины дружно рассмеялись. «Так это тебе не какая-то там небесная канцелярия, куда можно вот так запросто отправить письмо-претензию», высказался Константин, едва сдерживая смех. «Тогда как с ним связываются?» не успокаивалась Валерия. «Да никак. Он сам объявится, если посчитает нужным». В этот момент проводница громко объявила станцию. Мужчины засуетились. Изначально предполагалось, что Валерия сойдет с поезда вместе с Константином, но теперь возникла проблема. Как спрятать поврежденное лицо вампира от пытливых глаз проводницы? И беда была не в том, что его обожгло, а в том, что он не сумел подлечиться. Поэтому решили выйти через окно. Поезд остановился. Вагон снова находился в самом темном месте. Альберт выглянул в коридор. Пассажиры выстроились друг за другом, ожидая возможности выйти. Он закрыл дверь купе и кивнул. Константин быстро открыл окно и выпрыгнул в темноту. Валерия с опаской полезла следом и тут же оказалась в руках вампира. «Если бы не Альберт, я бы обязательно тебя попробовал», — зловеще прошептал Константин. «Но думаю, у нас еще появится такая возможность остаться наедине». Валерия не подала вида, что до ужаса испугалась. Хотя ей этого и не надо было делать. Вампир слышал, как бьется ее сердце, и чувствовал ее страх. Растянул губы в хищной улыбке, демонстрируя свои смертоносные клыки. В проем высунулся Альберт. Сердито шикнул на них и сразу же закрыл окно. Константин поставил девушку на ноги и отошел. А Валерия зябко повела плечами и накинула капюшон на голову. Предстояла самая трудная часть дороги — доехать до небольшого поселения в горах, пройти пешком по тропам до заброшенной деревни, а оттуда еще выше — до лесной хижины. Валерия верила, что именно там, она найдет ответы на свои вопросы. А самое главное, наконец, встретиться с настоящей Виталиной. Только бы нам никто не помешал.